Глава 28. Марко. Я остаюсь стоять на месте. Грудь сжимается, и я ощущаю растерянность. Впервые в жизни я не властен над ситуацией. Сердце ускоряет ритм, пытаясь выскочить из груди. Чёрствая душа начинает кровоточить. Она посмела уйти от меня. Женщина, которая подарила мне веру в хорошее во мне, забрала ее обратно. Это не может так закончиться. Срываясь с места, спешу за Лией. Не знаю, что я собираюсь ей сказать, но мы не должны разойтись на такой ноте. Слишком многое мы поставили на кон. Отказаться друг от друга будет фатальной ошибкой. Я чувствую это всем сердцем. «Почему вы оба такие идиоты?» — вскрикивает Аспен, преграждая мне путь. «У меня нет времени на твое дерьмо, Аспен». «Полегче, Марко. Даже в платье я способна надрать тебе зад». Я вскидываю брови. Аккуратнее со словами. «Что она тебе сказала?» — шепчет девушка, не отрывая от меня взгляда. Она приняла решение расстаться. Слова даются мне слишком тяжело. Никогда я не чувствовал себя таким уязвимым, как сейчас. Остаться без конечностей было бы проще, чем понять, что Лия говорила всерьез. «Это фаталити, Марко. Нам срочно надо ее найти». Голос Аспен дрожит, глаза начинают бегать по саду. «Что с тобой?» — непонимающе спрашиваю. «Несколько минут назад ты грозилась надрать мне зад». Брюнетка качает головой и срывается с места. Даже высоченные каблуки не мешают ей бежать. Быстро шагая за ней, я настигаю ее в саду, где проходило торжество. Музыка стихла. Вокруг шум и суета. Я слышу разговоры, звуки шагов, смех и шорох шин. Дыхание ускоряется. Чувствую, как кровь бурлит в жилах. Мысли путаются, но я стараюсь сосредоточиться. Люди торопливо мчатся мимо меня. Что тут произошло? Лиза рыдает на плече у папы. Аспен мечется туда-сюда в надежде найти Лию. «Отец, что происходит?» Суета окружает со всех сторон, но я стараюсь сохранять спокойствие. Взгляд блуждает по множеству лиц в попытке отыскать ее. «Марко, тебе лучше найти Лию. Ты ей сейчас нужен больше, чем когда-либо». Отец опускает руку на мое плечо, слегка сжимая его. «О чем ты говоришь?» Элиза поднимает на меня потускневший взгляд. «Ох, Марко!» — всхлипывает она. «Моя бедная девочка!» У женщины вырывается стон, и она вжимается в отца так, будто это единственный человек, который способен помочь ей в данной ситуации. В сад стремительно входит Лукас и, заметив меня, направляется ко мне. Аспен мгновенно реагирует на его появление, и между ними завязывается разговор. Я не слышу, о чем. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Я перехожу на крик. Аспен срывается с места, ее глаза горят гневом, кулаки сжимаются. Лукас обнимает ее за талию и притягивает к себе. «Где эта сука?» — вскрикивает она, пытаясь вырваться из его объятий. «Я убью эту тварь!» «Тебе стоит успокоиться, Аспен!» Лукас встряхивает девушку. Их взгляды встречаются, и он что-то тихо говорит ей. Гарри заходит в сад, с недоумением глядя на обнимающихся Лукаса и Аспен. В одну секунду его взгляд наливается жестокостью. «Дела пиздец как плохи». Он останавливается рядом. Дина увез из дома Кариуса девушку, которая, предположительно, была у него в плену. Лия сбежала после того, как попросила Дина спасти ее. Гарри бросает обеспокоенный взгляд на свою сестру. Его слова эхом разносятся в голове. Мое сердце сжимается. Меня охватывает ощущение пустоты и бессмысленности. «Ника должен доставить Кариуса в одну из наших тюрем». Отец подходит ко мне. «Он нарушил кодекс, я займусь этим. Тебе нужно найти Лию». Отец хлопает меня по плечу, направляясь вслед за Ника, который вбегает в сад с пистолетом-пулеметом в руке. Этот ублюдок всегда вставлял палки в колеса. На этот раз он сам подписал себе смертный приговор. Когда настанет момент, я лично сдеру с него шкуру. «Куда едет Дина?» «В квартиру Лии», — отвечает Лукас. «Она попросила отвезти девушку туда». «Тебе нужно организовать наших людей на каждой улице», — обращаюсь я к Лукасу. «Раздай им фотографии Лии и скажи, что любое ее появление должно быть отмечено. Пусть следят за ней внимательно. Если хоть один волос упадет с ее головы, они все умрут». Куда бы Лия ни пошла, она сейчас в моем городе. У нее не получится скрыться. Я найду ее везде, куда бы она ни убежала. Я еду к Лии, надеясь застать ее дома. Тяжесть ее забот в последнее время невыносима, и я боюсь ее потерять. Эта мысль терзает меня, заставляя сердце сжиматься от страха. Лия стала моей жизнью, и я не представляю себя без нее. Без этой женщины мир тускнеет, а мечты теряют смысл. Подъезжая к ее дому, я все больше сомневаюсь, что она там. Друзья приехали следом за мной. Дверь открывается, и Аспен, оттолкнув всех, врывается в квартиру и замирает в гостиной. Собравшись с духом, она бросается к находящейся там девушке и крепко обнимает ее. «Габи!» — ее голос тих. «Я не могу поверить, что это ты!» Аспен заключает испуганную гостью в крепкие объятия. Девушка худощава, невысокого роста, с изящной шеей. В ее движениях читается настороженность. У нее тонкие черты лица, очень бледная кожа и высокие скулы. Черные волосы мягко падают на плечи в небрежной прическе. Глаза, большие и яркие, отдают то голубизной, то зеленью. Дина появляется в гостиной с чашкой кофе в руке и невозмутимо наблюдает за происходящим. Его плечи расправлены. Он неподвижен, словно статуя. Резко обернувшись, встречаю его холодный взгляд. «Тебе лучше сказать, что произошло. У меня нет настроения убивать тебя сегодня». С каждым словом я теряю самообладание. «Что произошло?» Гарри проходит вперед, оглядывает девушку, сидящую на диване. «Это она, Аспен?» Та поднимает глаза на брата и тихо отвечает. «Да». Эта ситуация выводит меня из себя. Срываясь с места, настигаю Дина, хватая его за лацканы пиджака. Если он сейчас же не расскажет все, что знает, я вытрясу из него все дерьмо. «Говори!» «Я был в кабинете Кариуса, а когда выходил, увидел ее». Брат показывает пальцем на девушку. «Или ее в полуобморочном состоянии. Она попросила помочь. Вот я и здесь». Ехидно отчитывается он, разводя руками. «Пускай лучше она сама все расскажет тебе». Я перевожу взгляд на Габи, в глазах которой смесь страха и уязвимости. Отшвыривая Дина, подхожу к ней ближе. Она глубоко вздыхает. «Не знаю, с чего начать». Девушка замолкает. «Если не хочешь, можешь не говорить, Габи», — останавливает ее Аспен. Та пожимает плечами. 5 лет назад мой отец продал меня в счет своих долгов. Мне было 18. Болезненная улыбка кривит ее губы. После появилась Лия. Она уговорила Лиама выкупить меня. Первый всхлип вырывается из груди девушки. 3 года назад мы поехали по работе на большой заказ. Лия думала, что я мертва, как и все другие девушки, — тихо шепчет Габи. Я единственная, которая выжила. И потом ты попала в дом Кариаса? Лукас останавливается около нее. Габи кивает. Тот парень говорил правду, — раздается голос Ника, и все замолкают. Твой контракт приехал, Марко. Друг протягивает мне папку. В моей голове все начинает складываться воедино. Все слова и действия Лии получают подтверждение. «Твою мать, Лия! Зачем ты ввязалась в это дерьмо?» Подхожу к окну, и у меня вырывается глубокий вздох. Сейчас не время заглядывать в ее прошлое. Я должен найти ее и вернуть домой. Дина рассказал, в каком состоянии она была, и мне не по себе от того, что она может бродить в таком потрясении по городу. «Мы найдем ее». Ника останавливается рядом. «Лия не успеет пострадать». «Она не нуждается в вашей помощи», — отчеканивает Гарри. «Лия в безопасности». Ярость ослепляет меня. Последняя капля спокойствия испаряется слишком быстро. Я прижимаю брата Аспен к спине, и каждая моя клетка требует, чтобы я раздавил его горло голыми руками. Ощущаю бешеную пульсацию в пальцах, когда душу этого ублюдка, который столько времени водил меня за нос. «Ты знаешь, где она?» — рычит его сестра рядом со мной. «Если ты сейчас же не скажешь, то клянусь, я позволю Марко задушить тебя!» «Она попросила наш частный самолет!» — хрипит Гарри. «Отпусти меня, кретин!» «Самолет!» — рявкаю я. «В таком состоянии ты позволил ей взять самолет?» «Я не знаю, куда она летит», — утверждает он. «И если бы знал, то не сказал бы». Гарри бросает взгляд в дверной проем. Должно быть, он услышал шаги, потому что через секунду в комнату вбегает Элиза, стуча каблуками. «Кто-то из вас объяснит мне, что здесь происходит?» — вскрикивает она, дергая меня за плечо. Я, наконец, отпускаю парня. «Аспен!» — Элиза настигает брюнетку. «О чем говорила Джейн?» — спрашивает она. «О каком чертовом биполярном расстройстве? Вспылив, женщина скидывает ближайшую статуэтку с полки. В комнате воцаряется тишина. Все молчат, изредка перекидываясь взглядами. Дверь в квартиру открывается. Вбегает отец, тяжело дыша. «Черт возьми!» — вскрикивает Аспен, бросаясь к выходу. Я успеваю вовремя схватить ее и остановить. «Что, по-твоему, ты делаешь?» Брюнетка топает ногой, пытаясь вырвать руку. «Я убью эту белокурую тварь!» Ее крики разносятся по помещению. «Успокойся!» — призываю ее. «В чем проявляется расстройство Лии?» Глаза Аспен покраснели от слез. Девушка высвобождается из моей хватки и садится на диван. Переводит взгляд с Лукаса на Ника и начинает безудержно рыдать. «Если она улетит туда, мы никогда не сможем последовать за ней!» Аспен вытирает слезы, шмыгая носом. «Давай ты успокоишься и расскажешь нам о своих догадках», — сдержанно произносит Ника, протягивая ей платок. «Никто из нас! Мы не сможем вернуть Лию!» Брюнетка качает головой и закрывает лицо руками. Внутри вскипает мощная волна злости, смешанной со смятением и испугом. Я с трудом сохраняю контроль над собой. Самое ужасное, что я не представляю, где ее искать. «Аспен, посмотри на меня», — тихо просит Ника. «Ты должна сказать нам, где Лия, и мы вернем ее тебе. Клянусь честью». Они смотрят друг на друга, словно ведут диалог без слов. «Она улетела в Россию». Слова Аспен замирают в воздухе. Никто не произносит ни слова. Лиза лезет в сумочку, вероятнее всего, чтобы позвонить своим родителям. Ее руки дрожат, когда она пытается открыть замысловатый замок. «Что будем делать?» — интересуется Лукас. «Позвони Джошу, пускай найдет мне самый короткий маршрут до России на машине. Прошу я. Лететь на самолете мы не можем». Наши отношения с русскими катастрофически плохи. Никто из сидящих в этой комнате не сможет даже въехать в Россию. А если и въедет, то выезжать будет в мешке для трупов. Если повезет, конечно. «Ты с ума сошел!» — кричит отец. «Ты не поедешь туда! Точка, Марко!» «Нет, он прав, Марко!» — хрипит Элиза. «Они убьют тебя, как только ты пересечешь границу!» Я вскидываю брови. «Кто тогда, по-вашему, должен за ней отправиться?» — спрашиваю с ухмылкой. «Жена действующего Дона! Может, Дон Чикагской мафии?» Я показываю на Гарри. «Ника поедет со мной до границы, а потом вернется. Остальные останутся защищать девушек и разберутся с делами». «Ты собираешься на верную смерть», — отчеканивает отец. Не отвечая, поворачиваясь к Элизе. «Мне нужны точные координаты места проживания твоих родителей. Мы должны изучить местность». Я бросаю взгляд на Дина. «У нас мало времени». «Может, я попробую позвонить Лии и уговорить ее вернуться?» — с надеждой предлагает Элиза. «Ты не можешь поехать туда». «Она не вернется», — утверждает Аспен. «Лия снова сбежала. Она уже поступала так». Облако дыма вырывается из губ брюнетки. Когда она успела закурить? «Как бы глупо это ни звучало, но Марко — единственный, кто способен вернуть ее обратно». Телефон Гарри раздражается звонком. Он хмурит брови и принимает вызов. Ничего не говорит, лишь кивает, слушая собеседника. «Лия направляется в аэропорт Краснодара». Я облегченно вздыхаю. Теперь я знаю, где она. Несмотря на все предостережения отца, я поеду за ней. Мне приходилось много раз говорить ей, что она никогда не сможет убежать от меня. Пришло время доказать ей это на деле.